На другой день Мерседес пришла в Марсель просить господина де Вильфор о заступничестве. Она ничего не добилась, но заодно зашла проведать старика. Увидев его таким мрачным и унылым, и узнав, что он не спал всю ночь и ничего не ел со вчерашнего дня, она хотела увести его с собой, чтобы позаботиться о нем. Но старик ни за что не соглашался. «Нет», — говорил он, — «я не покину своего дома. Мой бедный сын любит меня больше всех на свете, и если его выпустят из тюрьмы, он прибежит первым делом ко мне. Что он скажет, если не найдет меня дома?» Я слышал все это, стоя на площадке лестницы, потому что очень хотел, чтобы Мерседес уговорила старика пойти с нею. Его беспокойные шаги, весь день раздававшиеся над моей головой, не давали мне ни минуты покоя. — А разве вы сами не заходили к старику, чтобы его утешить? — спросил священник. — Ах, господин аббат, — отвечал Кадрус, — можно утешать того, кто ищет утешения, а он его не искал. При том же, право не знаю почему, но мне казалось, что он не хочет меня видеть. Впрочем, однажды ночью, услышав его рыдания, я не выдержал и поднялся наверх. Но когда я подошел к двери, он уже не плакал, а молился. Каких он только не находил красноречивых слов и жалобных выражений, я вам и сказать не могу, господин аббат. Это было больше, чем молитва, больше, чем скорбь. И так как я не святоша и не люблю иезуитов, то я сказал себе: счастье мое, что я один, и что Бог не дал мне детей. Если бы я был отцом и чувствовал такую скорбь, как этот несчастный старик, то, не находя в памяти и в сердце всего того, что он говорит Господу Богу, я бы примехонько пошел и бросился в море, чтобы уйти от страданий.